Четвертая часть. Глава 34. Полина. Этот год не задался с самого начала. В январе я бросила универ. В феврале поменяла 3 работы. Ни на одной не продержалась дольше недели. Времени потратила уйму, а денег не заработала ни рубля. Сплошное разочарование. Дома сидеть оказалось просто невыносимо. Готовить, убирать, листать справочники профессий, представляя себя в той или иной должности, изучать вузы и перечни вступительных экзаменов. Меня отчаянно мотало из стороны в сторону. То я хотела заниматься искусством, но к вечеру уже психологией. Потом выбрала себе пару экономических специальностей. На следующий день одумалась и распрощалась с этими безумными идеями. Сон пропал. Ночами мучилась, в телефоне залипала тайком от Ильи. Затем дрыхла до обеда. Просыпалась с тяжелой головой, ощущением острой неудовлетворенности и разочарования. И снова то же самое, и ни малейшего представления о том, что будет дальше. Не буду же я домохозяйкой. Это просто смешно. Мне не нравится готовить и убирать. Я делаю это только потому, что больше ничем не занимаюсь. Не сидеть же мне весь день голодной и ждать, пока Илья придет, помоет посуду и сварит суп. Илья. С ним тоже не всегда все гладко. Бывает, жду-жду любимого с работы. Умираю от скуки. Последние полчаса вообще у окна дежурю. А он без настроения. И ничего ему не хочется. Поест молча, на диван завалится и в телефон уткнется. Мрачный, сердитый. Раньше он таким не был никогда. В первый раз я перепугалась до смерти. Обиделась и не разговаривала с ним весь вечер. Он даже не заметил. Лег спать и отрубился за секунду. Я прорыдала полночи. Утром позвонила его маме и сказала, что все кончено. Она заверила, что чемодан паковать рано. У человека может быть просто плохой день. И оказалась права, но... Но почему бы ему не рассказать о своем плохом дне? Я, может, только и делаю с утра до ночи, что жду, когда он придет и поделится. Он много лет был один. Я постоянно себе об этом напоминаю. Привыкнет. Должно быть, меня в его жизни вдруг стало слишком много. Скорее всего, мои страхи появились от безделья и избытка свободного времени. Умом понимаю, но поделать ничего не могу. Иногда мы ссоримся. Тогда я начинаю сомневаться в его чувствах. Поводы зачастую глупые, какая-то нелепая бытовуха. И в нашем уютном мирке быстро воцаряется мир. До следующего раза. После того ужаса со Славиком я, разумеется, стараюсь Илью не провоцировать. В нашем случае ревность — не способ разжечь огонь любви. Это я усвоила на 100%. В плане секса у нас и так все прекрасно. Поэтому если Илья берет меня в компании своих друзей, врачей или военных, я веду себя особенно скромно и тихо. И вроде бы мне с ними весело и интересно, но я практически всегда молчу, иногда теряю нить разговора. Они обсуждают незнакомых мне людей, говорят на темы, в которых я мало понимаю. С каждым днем я словно теряю себя и ужасно злюсь, что не могу ничего придумать. Ощущаю себя скучной неудачницей. В середине марта, сразу после моего дня рождения, который мы с Ильей прекрасно отметили романтическим ужином, я получаю приглашение от одногруппников поехать с ними на турбазу. В прошлом году мы тоже ездили в лес с ночевкой, сняли большой коттедж, жарили мясо, катались на плюшках. Было здорово. А я так давно никого из ребят не видела. Это моя компания, мои друзья. Илья выслушивает мой долгий восторженный монолог и отвечает коротко. Нет. После чего продолжает заниматься своими делами, словно ничего не случилось, будто я не пританцовывала весь вечер, предвкушая поездку. «Ну почему нет?» Иду за ним в комнату, разочарованно заламываю руки, нервничаю. «Даже речи быть не может, Полина», — обрубает он. Обрубать он умеет. С виду мой мужчина может показаться добрым и бесконфликтным, но в нужные моменты он проявляет такую твердость, что у меня поджилки трястись начинают. «Объясни хотя бы. Ты мне не доверяешь? Ты считаешь, я натворю дел? Это из-за того, что я не могу найти работу? Признайся честно. Ты во мне разочаровался?» Он качает головой и просит перевести тему. И мне бы дождаться следующего дня, но я продолжаю его уговаривать. «Я тебе доверяю, Полина», — отвечает Илья наконец. «Но ночевать нужно дома. Сходите в кино, в кафе, я не знаю. Почему обязательно надо ехать с толпой парней за город в какой-то лес, где может случиться вообще что угодно? Уверен, алкоголь с собой возьмете. А зная твоих подружек, еще что-нибудь. Там сколько спальных мест будет? Ты думаешь, я на подобных студенческих пьянках ни разу не был? Что за дикая необходимость натворить херни?» И вроде бы я с ним согласна, но так хочется поехать. Два месяца сидела дома, пыталась работать, искала, куда бы поступить, и изнывала от желания развеяться. В итоге лаской и хитростью я убеждаю Илью в том, что ничего плохого со мной не случится. Он умывает руки, дескать, валяй. Силком же не привяжешь. Но довольно мне выглядит. И я еду. Ровно для того, чтобы через 4 часа пожалеть о том, что не осталось дома. Прошло каких-то 2 месяца, а я чувствую себя в компании одногруппников совершенно чужой. Разговоры с жен друзей и знакомых Ильи мне всегда казались скучными, но на самом деле они скучными не были, просто пока не моими. А вот то, что обсуждают Влада, Галка и даже Олеся, вдруг кажется каким-то пустым, неважным. Похудение, косметика, снова похудение, одежда, опять похудение, парни. И кто сколько набрал за зиму? Я не набрала нисколько. Как была 60, так и осталась. Около 4 часов вечера начинаю строчить Илье СМС. Спрашивать, как дела на работе, успел ли он пообедать, как настроение. «Все хорошо, спасибо», — отвечает он коротко. «Недоволен». «Ты уже освободился?» «Еще 3 пациента, надеюсь». «Ты как?» «А как я?» Представила, что он сейчас помчится домой, чтобы выгулять скучающую Гази. Потом будет один втыкать в телефон, пока я тут. Занимаюсь какой-то фигней. Ребята привязали плюшку к Пашкиной Бэхе, и тот как раз катает их по заснеженному лесу. Я отказалась категорически. Мой парень — травматолог. Он будет в шоке, если я покалечу себя таким глупым образом. В какой-то момент Пашку заносит прямо на моих глазах. Веревка рвется, парни на плюшке влетают в густые кусты и стонут. К счастью, травмы несерьезные. Участники опасного приключения отделываются синяками и ушибами. Сам Пашка застревает в сугробе, кое-как выбирается из бэхи и принимается орать на всех, вопрошая, что ему теперь делать. Темнеет, мы в каком-то дачном массиве. Надо искать эвакуатор. «Тебе будет очень сложно забрать меня», — пишу Илье сообщение, зажмуриваюсь, представляя, как глупо сейчас выгляжу. Он отвечает почти мгновенно. «Через 2 часа». «Выдержишь?» — пишет следом. «С трудом». Добавляю 2 скобочки и улыбаюсь. Вечер сразу становится лучше. Я не перестаю улыбаться и активнее участвую в беседах, зная, что скоро поеду домой. С ним. И спать буду рядышком, обнимая его всю ночь. Хорошо, что сегодня Илья освободился рано. Сутки, когда он дежурит, тянутся особенно долго. Илья приезжает, как и обещал, ровно через 2 часа. Находит нас легко и быстро. Я выбегаю встречать, обнимаю его за шею и целую в щеку. Сердце радостно колотится. Как хорошо, что он не сильно рассердился. «Что у вас тут происходит?» — спрашивает, глядя на взволнованных, активно жестикулирующих парней. Я пожимаю плечами. В этот момент к нам подходит Пашка. «Привет!» — протягивает Илья руку. «Привет!» — отвечает тот. «Ты молоток. Я смотрю, трактор на трактор побольше поменял. Красава!» Пашка кивает на дизельный Прадо с подкалывающей, но не злой усмешкой. «Так тебя дернуть или нет?» — интересуется Илья в той же беззлобной манере. Стреляет глазами на утонувшую в снегу Бэху. «Машинка для картинга. Зря ты полез по сугробам». «Так вот», — разводит руками Пашка. «А ты можешь? Серьезно? «Без проблем». «А трос есть?» — спрашивает Гурев с надеждой. «Есть», — смеется Илья. Пашка заметно оживляется. Он не мог расслабиться и продолжать веселиться, пока его драгоценная машина торчала из снега. Нелепая ситуация. Мы с девочками даже шутили, что он будет ночевать рядом с ней. Через 1/2 часа мы вдвоем едем домой. Илья отказался от ужина, выпивки и ночевки за городом. Моя рука на его бедре. Время от времени я поглаживаю его ногу, словно стараясь задобрить. Он не реагирует, будто не чувствует. Все еще сердится. Он был прав. Делать мне там совершенно нечего. У меня впереди вечер, чтобы загладить вину и вызвать у него искреннюю улыбку. Надеюсь, все получится.